На юг к теплой земле. Около первых торосов произошла первая поломка, полоз одной из нарт. Провожать уходящих вышли все. Даже Георгий Львович встал позади каяка Альбанова, готовясь толкать его. Прощание, казалось, примирило их. Первая поломка не на шутку встревожила Георгия Львовича, и, как пишет Валериан Альбанов, он послал двух человек на судно снять с безанмачты две араксы, которые мы должны были взять с собой специально для поломки полозьев. Может быть, он чувствовал какую-то вину перед Альбановым. К вечеру началась пурга, которая задержала их рядом со святой Анной на несколько дней. Но иногда после ужина можно было слышать самые залихватские песни, в которых певцы старались перекричать завывания метели. Один старик Анисимов, который и на судне всегда жаловался на поясницу и на ноги, теперь совершенно раскис. Решено было отправить его на судно. Двигаться, а тем более тянуть тяжелые нарты, он не мог. Все были полны оптимизма, и уходящие, и оставшиеся на судне. 13 апреля вечером, когда метель начала немного утихать, мы были внезапно разбужены от своей спячки криками, песнями и стуками в дверь. Это пришли судна Денисов, Мельбард и Регальд. Оказывается, они еще вчера делали попытку навестить нас на новоселье, но едва вернулись на судно, сбившись в метели с пути. Они принесли нам в жестяных банках горячей пищи, которую мы сейчас же принялись уплетать с аппетитом. Пришедшие рассказывали, что за эту метель святую Анну совершенно занесло снегом, так что на ют и полубак можно заходить без ходни. Около судна они видели свежие медвежьи следы. Анисимов был отправлен на судно с Денисовым, и 4 человека моих спутников пошли их провожать, решив на судне переночевать, так как пойдем дальше только завтра. На другой день после полудня явились судно Денисов, Мельбард и Регальд. Регальд пришел со своими вещами, так как вместо старика Анисимова решил идти с нами он. Вокруг идущих белая пустыня, незримо плывущая под ногами, и уже на 11-й день трое решают возвратиться на судно: Пономарев, Шахнин и Шабатура. 3 мая — первая смерть. Ушел на разведку ровного пути, который он якобы увидел с ледяного холма, Баев, и не вернулся. 2 суток его искали, потом ждали еще 3. 17 июня, когда наконец увидели землю, 2, Альбанов специально не называет их фамилии, тайком уходят, забрав лучшее из продовольствия, одежды и документы, уверенные в том, что теперь-то уж, конечно, точно до земли дойдут они, а не те, от кого они, обобрав, ушли. Оставшиеся с Альбановым жаждут мести и порываются организовать погоню. Валериан Иванович останавливает их. Нечего терять попусту драгоценные силы. Его мутит от бессмысленности этого побега. Беглецов во льдах ждет неминуемая смерть, ведь они не знают, куда идти, и у них нет каяков, а впереди неминуемо встретится чистая вода. И он еще больше торопит своих спутников. Отличный штурман, знающий север, он уверенно, несмотря на почти встречный дрейф льдов и отсутствие каких-либо карт, не считая схематичного наброска в книге великого норвежца Нансена, на котором, кстати, красовались, сбивая с толку, несуществующие архипелаги, земля Петермана и земля короля Оскара, вел свой маленький отряд к земле Франца Иосифа. Перед отправкой в экспедицию Георгий Брусилов приобрел небольшую библиотеку, но в ней и специальной полярной литературы, кроме книги Нансена и книги Александра Колчака, «Льды Карского и Сибирского морей», ничего не оказалось. Что бы они делали, если бы у них не оказалось книги Нансена? Что это? Божье провидение? Альбанов снова и снова вспоминал великого норвежца, выписки с зарисовками карты из книги, которого нес с собой. В своем дневнике Альбанов записывал: «Прожить зиму в хижине, сложенной из камней, без отопления, завешенной шкурами медведя вместо двери и шкурой моржа вместо крыши, могли такие здоровые и сильные духом люди, как Нансен и Иогансен, но не мои несчастные и больные спутники». На спасение судьбой был отпущен единственный шанс. Альбанов не знал из скольких, из тысячи или из миллиона. В конце концов, это не важно. Важно только то, что единственный. И он не собирается так просто выпускать его из рук. Этот шанс — добраться до острова Нордбрук, где на мысе Флора 20 лет назад была заложена база английского полярного исследователя Фредерика Джексона, и где в свое время с Джексоном счастливо встретились Нансен с Иогансеном. Но великий Нансен спас не только выдающегося русского полярного землепроходца Валериана Ивановича Альбанова, а вместе с ним научные результаты экспедиции на Святой Анне. Другое дело, что в то время о России, мечащейся в самоубийственном, занесенном с Запада, горячечном вирусном бреду, было не до Альбанова и не до научных результатов, канувшей в неизвестность брусиловской экспедиции. Велик подвиг, велики заслуги Фритьофа Нансена в освоении Арктики, но не менее, а может даже более велики его подвиги и заслуги перед всем человечеством, перед Россией, прежде всего в деле сбережения русского народа. В то самое время, когда обе противоборствующие стороны в ней – красные и белые, словно тайно сговорившись между собой, всеми силами и средствами уничтожали его. В страшные годы испытания русского народа, в отличие от многих, Фритьоф Нансен не делил русских на белых и красных, вызывая неудовольствие первых. После окончания Первой мировой войны он вернул на родину сотни тысяч русских пленных солдат, как, впрочем, сотни тысяч пленных, томившихся в русском плену, вернул в Западную Европу. Благодаря его неутомимому труду, благодаря так называемому Нансеновскому паспорту Лиги наций, признанному благодаря его величайшему авторитету 52 странами, сотни тысяч русских изгнанников, оказавшихся за границей без каких-либо документов и средств на существование, нашли спасение.